Я могу выделить тебе из райского яблока углеводы и клетчатку. Хочешь? Ластик отчаянно затряс головой. Какая все-таки гадость это чтение мыслей. Думать про яблоко ни в коем случае нельзя. Я хочу домой, — быстро сказал Ластик, — к папе и маме. Раз вы знаете про хронодыры, то, наверное, умеете их находить? Конечно, это очень просто. Но зачем тебе возвращаться в твое кошмарное время? Там антисанитарно, опасно, шумно, тесно, ужас. А, я поняла. Ты, наверное, пошутил? Смешно. Нет, я не пошутил. Помогите мне вернуться обратно. Ластик вскочил на ноги, и кресло услужливо подтолкнуло его в ягодицы. Брови Магдаитира чуть-чуть приподнялись. Я удивлено. Я безмерно удивлено. Давно уже я так не удивлялась. Может быть, ты глупый? Оно тоже встало, протянуло руку, поводило Ластика над макушкой. Нет, для твоего возраста и образования ты совсем не глуп. Неужели ты не понимаешь, как тебе повезло? По счастливому стечению обстоятельств ты попал в вечное 20 мая. Мы научим тебя всем наукам, это очень легко. Просто запишем знания на подкорку твоего мозга, и все. Ты выберешь место для проживания и построишь себе жилище по вкусу. В последнее время стало модно жить на дне моря или в жерле вулкана. Ты будешь заниматься тем, что тебе нравится. А если захочешь, ничем не занимайся, это твое личное дело. Подумай, ты будешь жить вечно. Ты станешь нашим 747-м. Все наши так обрадуются. «А вы умеете радоваться?» — подумал Ластик. «Ну, не так, как нормальный, конечно», — немедленно ответил человек из будущего. «Мы не размахиваем руками, не хохочем, как безумные, однако радоваться мы умеем». «Обижаться вы тоже не разучились», — сама собой выскочила следующая мысль, опять не слишком благовоспитанная. Ластик ущипнул себя за ногу, чтобы не думать лишнего. «Так вы меня не отпустите?» «Как же я могу тебя не отпустить, если ты этого хочешь? У нас так не заведено». Но мне грустно, очень грустно. Я думала, что ты, может быть, поживешь у меня какое-то время. Странно, но мне почему-то понравилось быть вдвоем. Магдаитира даже вздохнула, немысленно, а на самом деле, правда, не слишком глубоко. Куда именно ты хочешь попасть? В Москву. В 29 сентября 2006 года. Пискнул пульт. В стене отодвинулась панель, за которой стояли в ряд разноцветные плоские пластины. — Где мой хроноскоп? Давно я им не пользовалась. — А, вот он! Магдаитира взяла пластину малинового цвета, поколдовала над ней. — СЗ-284. 2006 год. Сентябрь. 29-е. Маленькая. Опять маленькая. На дне реки, это не годится, утонешь. Ага, вот, кажется, подходящее. Диаметр 23 сантиметра, тебе хватит. Возле телевизионной башни в Останкино. Это северная часть Москвы. 21 час 14 минут. Тебя устроит? В принципе, да. А может быть, есть пораньше? Папа с мамой будут волноваться. И мистер Ван Дорн не успел остановить слишком проворную мысль Ластик. Человек из будущего наверняка услышал, но расспрашивать не стал. Все-таки хорошо, что они тут такие вялые и нелюбопытные. Пораньше? Попробуем. Есть в 7:59 на Красной площади. Близко от того места, где мы с тобой встретились. Здорово! То, что нужно, — обрадовался Ластик. Мне оттуда до дома 10 минут, если бегом. Пожалуйста, отправьте меня поскорей. — Ты так торопишься? — расстроенно спросила Магдаитир. — Ну, хорошо. Возьми меня за руку. «Разве мы не сядем в аппарат?» «Нет, он нужен, чтобы собирать пыль. Для гипертранспортации достаточно иметь энергетический аккумулятор, а он всегда со мной». Они взялись за руки. Комната окуталась туманом. А когда дымка рассеялась, оказалось, что под ногами уже не пол, а снова брусчатка. Только теперь Ластик стоял не в центре Красной площади, а сбоку, между лобным местом и храмом Василия Блаженного. «Дыра вот здесь», — показала Магдаитира на одну из двух лестниц, ведущих в собор, под северным крыльцом. Они подошли ближе. Сбоку под лестницей оказался темный закуток. Странно, Ластик бывал здесь много раз, но никогда не обращал на него внимания.